Наруто продолжал рассказывать мне о своих переживаниях в эти дни, когда он не был со мной, особенно когда приближение Учихи к нему считалось преступлением, прежде чем я сказал, что ты думаешь о том, чтобы жить со мной с этого момента. Наруто сначала выглядел удивленным, но потом его заплаканный взгляд быстро превратился в возбужденный, и он сказал, «Правда, я действительно могу жить с тобой», я улыбнулся ему и кивнул. «Да, можешь, мне было бы одиноко жить в таком большом доме, что ты об этом думаешь?» Наруто взволнованно кивнул. Он был очень рад, что больше не будет жить один, ведь даже если он может разговаривать с родителями в пространстве печати, это все равно не то же самое, что жить с ними, где они действительно могут о тебе позаботиться. Поэтому я дал ему запасной ключ от своего дома и сказал, «Иди, принеси свои вещи, я попрошу Микото-сан и Саски помочь тебе, но сначала позволь мне быстро поговорить с твоими родителями», сказал я. Он кивнул, после этого я вошел в запечатанное пространство, как обычно, и обнаружил Минато и Кушину, сидящих там и разговаривающих с Курамой. «О, приветствую тебя, Бакария-кун, иди сюда скорее», радостно сказала Кушина. «Привет, Кушина-сан, Минато-сан и Курама», сказал я с улыбкой. «Гррррр, зачем ты здесь, малыш, тебе опять нужна моя чакра?» раздраженно сказал Курама. Я смущенно улыбнулся, что мои намерения стали известны, но опроверг их. «Конечно, нет, я здесь, чтобы поблагодарить вас, ребята, за то, что помогли мне разобраться с теми старейшинами и дали достаточно чакры, чтобы быстрее восстановиться». Хайме фыркнул Курама, не поверив мне. «Нет, это мы должны благодарить тебя за то, что ты позаботился о Наруто и предотвратил катастрофу в деревне из-за тех старейшин», со вздохом сказал Минато. «Ну, я уверен, что вы знаете о тех кланах, которые покинули деревню, и мы считаем, что за ними кто-то стоит, поэтому я отправлюсь на миссию, чтобы собрать кое-какую информацию, и, возможно, не вернусь некоторое время». «Аум, да, Курама, я хочу немного твоей чакры», сказал я со слабой улыбкой. «Я так и знал, ты опять хотел получить мою чакру, ТЧК, я больше не дам тебе чакры», сказал Курама в гневе. Меня это тоже разозлило, поэтому я бросился на него и начал кричать. «Ты, огромный тупой лис, у тебя такой огромный запас чакры, а ты все еще такой скупой, можешь засунуть ее себе в задницу, что ты сказал?» Курама начал испускать зловещую ауру, приблизив свою огромную голову к моему лицу. «Что, ты хочешь драться?» сказал я, ничуть не отступая. Минато и Кушина беспомощно смотрели на это и пытались урегулировать ситуацию. «Расслабьтесь, вы оба, не начинайте драться из-за пустяков, но он ведет себя как ребенок», сказал я в гневе. В результате чего Кушина и Минато чуть не разразились смехом, подумав, «Как будто ты не такой, гррррр, кто ведет себя как ребенок», сказал Курама. «Хаймеф», я фыркнул, прежде чем повернуться к Минато и Кушине. «Как у вас дела с исследованием печати Курамы и печати восстановления?» Курама уже собирался ответить, что я смею игнорировать его, но остановился, услышав мои слова, и Кушина быстро ответила с гордостью, прежде чем снова сдуться. «Мы закончили с антиконтрольной печатью и сильно продвинулись в создании способа освободить его от запечатывания, но мы все еще не можем найти способ сделать что-то, что может восстановить человеческое тело с нуля. Поэтому мы остановились и решили сосредоточиться на двух других печатях и подождать, пока вы найдете леди Цунади и снова поработаете над этим с ней. Я был рад, что они нашли способ помочь Курами противостоять контролю и скоро найдут способ сделать его запечатывание более трудным, я вижу. Ну это хорошие новости, мы сможем вытащить Курому из Наруто в ближайшее время, и не волнуйся, я попросил Фугаку поручить Джирае искать Цунади, и я также поручил одному моему другу искать ее, так что мы должны быть в состоянии найти ее скоро». «Приятно слышать», с улыбкой сказал Минато, а Курама только посмотрел в другую сторону, увидев, как я рад, что он скоро освободится, и, ничего не сказав, коснулся пальцем моего плеча, передавая мне часть своей чакры. «Как всегда, Цундери», подумал я, погладив его по голове, когда он закончил, а затем сказал, «Минато-сан, у вас есть совет, как справиться с этим человеком в маске, если я встречу его?» Все серьезно посмотрели на меня, а Минато сузил глаза и сказал, «Всегда жди, когда он нападет, прежде чем сделать шаг, и будь осторожен, он может быть даже сильнее, чем когда я сражался с ним 5 лет назад, так что не теряй бдительности, и лучше отступить, чем сражаться с ним. МММ, хорошо, я буду очень осторожен. Кстати, я думаю, тебе стоит поскорее связаться с Какаши и помочь ему разобраться с его шаринганом. Если он будет продолжать в том же духе, он просто растратит свой будущий потенциал и будет все глубже и глубже погружаться в яму отчаяния. В конце концов, ты его учитель, сказал я со вздохом. Минато выглядел грустным и разочарованным в себе и сказал: «Да, я планировал сделать это, но ситуация была слишком нестабильной с такими людьми, как Данзо у власти, и я не хотел привлекать слишком много внимания к Наруто, но теперь все иначе». «Хорошо, тогда берегите себя, ребята, и ты тоже», Курама сказал я и помахал им на прощание. «Будьте осторожны», Бакария-кун Кушина обеспокоенно помахала рукой, а Минато просто кивнул. После того, как я почти исчез, я услышал голос Курамы «Вернись живым», который вызвал улыбку на моем лице. После того, как я ушел, я ощупал свое тело и почувствовал удовлетворение, когда увидел, что у меня достаточно чакры Курамы, чтобы сгенерировать 3 хвоста первой версии трансформации. Затем я отвел Наруто к Микото и сказал ей, что отныне он будет жить со мной, после чего она посмотрела на меня так, будто я что-то у нее украл, а затем отправилась в Саски за его вещами, а я пошел в сторону огромного входа Конохи и стал ждать, пока Итачи и Шисуи закончат свои приготовления. Ждать пришлось недолго, и уже через полчаса они пришли вместе. «Вы готовы?» — сказал Шисуи. «Да, да». Как самый старший в группе, он получил информацию о пути, который 7 кланов использовали, чтобы покинуть Огненную Землю, поэтому он быстро сказал: «Следуйте за мной, я расскажу всю информацию, которая у меня есть, пока мы идем». И вот так, я снова покинул деревню Скрытых Листьев, на этот раз в свой день рождения. Глава 43. Решение и трудная миссия. Когда мы покинули деревню, Шисуи начал объяснять детали миссии. По словам 5-го Хокаге, следопыты, которых мы послали следить за ними, обнаружили, что 7 кланов все еще собрались вместе, как и тогда, когда они ушли, и они направляются на запад. Высшее руководство считает, что их цель – Земля Дождя. Земля Дождя? Зачем им туда идти? Неужели их помощник был членом деревни, спрятанной в Земле Дождя? Спросил Итачи. Нет, я не думаю, что деревня Скрытого Дождя попытается спровоцировать Коноху таким образом, когда у них только что была гражданская война, а предыдущий глава Ханза умер. Что касается того, что они приняли эти кланы, чтобы укрепить себя, эта возможность также была отвергнута из-за ненависти, которую они испытывают к Коноху из-за третьей великой войны ниндзя, превратившей их землю в поле битвы, сказал Шисуи со вздохом. Итачи нахмурился при упоминании о войне, но задал важный вопрос: тогда почему эти кланы так уверены, что с ними ничего не случится? Это мы и хотим выяснить, серьезно ответил Шисуи. Хаем, интересно, как Нагата отреагирует на то, что Обито пригласил людей из Конохи, подумал я. Воспоминание о событиях 5-дневной давности. После того, как Тоби покинул Коноху, он послал сигнал Пейну, чтобы тот связался с ним. И вот в скрытом месте на Земле Дождя лидер Акацуки Боли использовал дзюцу астральной проекции, чтобы провести приватную беседу с Тоби о его недавних действиях. Эта дзюцу позволяет членам Акацуки посылать мыслительные волны, преобразованные в чакру. Эти мыслеволны затем улавливает Пейн, действуя как своего рода контрольная башня. Эта техника усиливает мыслительные волны и транслирует их в определенное место через иллюзорные тела. Пока Пейн передает мысли членов группы, они могут вести беседы и использовать различные техники. Если бы кто-то заглянул в эту скрытую комнату, он бы испугался 2 теневых фигур, стоящих друг напротив друга. Одна из них, имевшая светло-фиолетовые глаза с черными кругами внутри, или, как очень немногие в этом мире знали их истинное название, Риннеган, задавала вопросы другой фигуре в маске, из которой сиял один шаринган. «Тоби, почему ты используешь аварийный сигнал, чтобы связаться со мной?» — спросил Пейн холодным искаженным голосом. Это был Нагата с его комплексом бога в полном эффекте от всех тех слов Джирая о том, что он избранный ребенок. Тоби проигнорировал его тон и ответил: «Я был вынужден действовать быстро из-за некоторых изменений в ситуации, но сначала позвольте мне объяснить вам, что произошло недавно в Конохе». И он начал объяснять все, что случилось, начиная с нового Хокаге, падения Данзо и заканчивая 7 кланами, которые он обманом заставил покинуть Коноху. Выражение лица Пейна продолжало мерцать, особенно когда он услышал, насколько ослаблена Коноха в настоящее время. Конечно, эти кланы – всего лишь инструменты, их будут использовать как пушечное мясо, чтобы уничтожить Коноху и заставить Девятихвостых продолжить наши планы, прежде чем я избавлюсь от них. В конце концов, что может быть лучше для уничтожения Конохи, чем ее собственный народ? Глаза Пейна загорелись ненавистью. Действительно, Девятихвостые важны для наших планов. Ты действовал хорошо, нужна ли тебе помощь Акацуки? В этой временной линии Нагата Пейн был еще молод и мог справиться с давлением от использования Ринигана, так что если он действительно примет участие, результаты будут пугающими. Тоби задумался на мгновение и сказал: «Я согласен, но если мы нападем на Коноху сейчас, даже если мы победим, это сделает нас мишенью для всех остальных деревень, что окажет на нас огромное давление, поэтому мы либо нападем на все деревни вместе и застанем их врасплох, начав полномасштабную войну, либо используем людей из самой Конохи, чтобы напасть на нее, и в лучшем случае используем двух наших членов в качестве наемников, как обычно». Не зная Тоби, Нагата задумался и, доверившись своей силе и судьбе, уже собирался выбрать первый вариант, но синеволосая женщина, сидевшая рядом с его настоящим телом, остановила его от необдуманных действий. «Нагата, не спеши, я все еще не доверяю этому человеку, нам лучше быть осторожными, так как я чувствую, что его ненависть к Конохе больше движет его действиями, чем помогает достичь цели организации. Поскольку у нас есть возможность уничтожить Коноху и забрать Девятихвостого, не подвергая опасности организацию, мы должны это сделать», — это была Конан. Нагата колебался, прежде чем кивнуть ей хорошо, затем его внимание вернулось к телу Пейна, и снова зазвучал тот же холодный голос: «Мы выберем второй вариант, я прикажу Кокузу и Кисами сопровождать тебя вместе с Рачимару, этого должно быть достаточно, чтобы справиться с ослабленной Конохой вместе с миньонами, которых ты собрал». «Хорошо, я попросил кланы построить временную базу на земле дождя, недалеко от границы с землей огня, сделайте некоторые приготовления к их прибытию и попросите Орочимару и двух других подготовиться к предстоящей битве, прежде чем я встречусь с ними и попытаюсь вовлечь другие скрытые деревни», — сказал Тоби, его глаза сияли багровым светом от резни, которую он собирался устроить. «Просто подожди, скоро тебя сотрут», — думал Тоби. Его ненависть разгоралась все сильнее и сильнее. Вернемся к настоящему времени. Прошло не так много времени, прежде чем мы начали догонять 7 кланов и находить все больше и больше их следов. Невозможно скрыть следы, когда путешествуешь в такой большой группе, особенно когда не все члены группы – ниндзя. После 4 часов пути я наконец уловил запах огромного количества людей впереди нас, поэтому я подал сигнал Итачи и Шисуи остановиться. Я немного понюхал воздух, прежде чем сосредоточиться на слухе, и сказал: «Я чувствую огромное скопление людей примерно в 3 километрах от нас и несколько неподвижных человеческих запахов, разбросанных в огромном диапазоне вокруг них, вероятно, дозорные, солнце почти село, так что они, вероятно, собираются разбить здесь лагерь, прежде чем продолжить свой путь. Хорошая работа. Нам следует быть осторожнее, чтобы не быть обнаруженными», — сказал Шисуи, когда и он, и Итачи активировали свои шаринганы, чтобы помочь им обнаружить людей, на случай, если я что-то пропущу. Как я и предполагал, Зицу следит за ними и перемещается повсюду со своими клонами, но эта миссия и так трудна, а теперь становится еще труднее закончить ее, не раскрыв способности Шисуи. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросил Итачи. «Кто-то движется под землей и наблюдает за лагерем, нам нужно быть очень осторожными», — серьезно сказал я. «Хорошо». Они оба сузили глаза на этого неизвестного врага и кивнули. Трудная миссия превращается в невыполнимую. Глава 44. Формация смерти. Услышав, что под землей, наблюдая за лагерем, движется неизвестный враг, Итачи и Шисуи встревожились, потому что подумали, что его деревня, скрытая в камне, пытается сделать шаг против Конохи, установив контакт с этими мятежными кланами. По какой причине? Ответ прост – война. Причина, по которой они пришли к такому выводу, заключается в том, что ниндзя из Ивы славится своим мастерством дзюцу, связанным с землей. Вот что, по их мнению, использует этот человек, чтобы перемещаться под землей таким искусным способом. Однако я нервничал по другой причине. Надеюсь, что рядом только Зицу. Если рядом будут другие члены Акацуки, эта миссия будет невозможна, — подумал я, когда услышал, как Шисуи со спокойным выражением лица сказал: «Нам нужно разработать план о том, как вступить в бой и как отступить». Шисуи действительно талантлив. Он уже восстановил свое спокойствие в качестве лидера, чтобы не заставлять нас нервничать еще больше. Тем не менее, Фугаку действительно неправильно оценил наши силы, отправляя нас на эту миссию. Он действительно переоценил мои силы, или же они подозревают, что некоторые шпионы в Канахе слишком высокого уровня, и сообщат о любой крупной операции. Как назло, надо их поскорее убрать, подумал я, когда увидел, что Шисуи достал карту и ручку и протянул их мне, сказав при этом: «Бакария, пожалуйста, отметь на карте местоположение стационарных дозорных, которых ты можешь почувствовать, и маршрут тех, кто находится на земле». Я взял карту и ручку из его рук, после чего сосредоточился на своих чувствах настолько, насколько это было возможно, и почувствовал, что почти слился с природой. Какое прекрасное чувство, подумал я и начал отмечать местоположение лагеря и дозорных одного за другим, а затем снова приложил ухо к земле, чтобы попытаться определить маршрут Зицу, но это было бессмысленно, потому что он и его клоны продолжали беспорядочно менять свое положение. Я отдал Шисуи карту без маршрута Зицу и сказал: «Этот парень под землей, вероятно, очень опытный шпион. Он постоянно меняет свой маршрут и маршрут своих клонов и останавливается в одном месте только на несколько секунд, прежде чем снова сменить маршрут. Я не смог найти никакой закономерности в его действиях». Итачи и Шисуи вздохнули, а Итачи сказал: «Этот парень очень опасен. А что касается тех кланов, я видел это построение дозорных раньше, когда ходил на войну ребенком с отцом. Это построение используется, когда ожидается нападение врага, и вы готовы использовать любое количество жертв. Вы двое видите, как дозорные расположены на расстоянии друг от друга, но они все в треугольной формации, так что каждый человек находится, по крайней мере, на линии видимости двух других». Мы с Шисуи кивнули, и он продолжил, на этот раз с отвращением: «Но эта формация обычно никогда не используется, разве что в чрезвычайных обстоятельствах, потому что, в отличие от других формаций, на вершине каждого треугольника ставят самого слабого ниндзя в качестве пушечного мяса. Их единственная задача – послать предупреждение, прежде чем они умрут, или, по крайней мере, чтобы их смерть увидели два таких же слабых ниндзя позади них, и так продолжается. Это делается для того, чтобы сильные ниндзя никогда не были убиты и могли провести контратаку. Эта формация называется треугольник смерти». На нас опустилась торжественная атмосфера, и мы снова вспомнили, каким жестоким может быть мир ниндзя. Мы также поняли, что эти кланы настолько не доверяют Канахе, что готовятся к войне в любой момент. Сначала я подумал, что если клан Учиха просто покинет деревню, то Канаха, по крайней мере, не будет вмешиваться, и единственной проблемой для нас будет то, что мы станем мишенью для других деревень, но теперь я уверен, что они выследили бы нас, как только мы ступили за пределы деревни, подумал я в гневе. Шисуи не был склонен применять силу к этим слабым ниндзя, которых, вероятно, заставили их старейшины клана, поэтому он выбрал лучший ход. Проникнуть к ним, пока они на страже, как сейчас, приведет только к трагедии, и мы будем быстро окружены, поэтому я думаю, что лучший момент для проникновения – это когда они в движении, пусть наблюдают за изменениями и пытаются найти любые недостатки, которые мы можем использовать. Хорошо, мы оба кивнули, прежде чем начать наблюдать за поведением дозорных, но Итачи и Шисуи всегда отступали, когда чувствовали, что их могут заметить, а я слышал некоторые разговоры. «Почему они посылают нас сюда? Я всего лишь генин», сказала подруге девушка с поникшими плечами и грустным лицом, только что закончившая смену караула. «По крайней мере, мы генины, подумай о тех студентах академии, которых вот так откровенно приносят в жертву, говоря, что это ради деревни и клана. Я никогда не думал, что наши кланы настолько отвратительны, лучше бы я не родился здесь», сказал друг этой девушки с разочарованным выражением лица. «Как ты думаешь, деревня действительно нападет на нас?» — спросила девочка, беспокоясь за их безопасность. Но другой парень просто покачал головой. «Нет, меня беспокоит то, что мы едем в другую страну, а они беспокоятся только о том, что наша деревня нападет на нас». Подобные разговоры велись по всему лагерю, не только от детей, но и от их родителей, ведь никто в здравом уме не будет рад, что их детей приносят в жертву вот так, и против кого, против деревни, в которой они выросли. К сожалению, сколько бы люди ни жаловались, ничего не менялось, потому что люди у власти утопали в собственном заблуждении, что они делают это по уважительной причине. Несколько часов спустя солнце начало подниматься из-за горизонта, принося с собой новый день для детей этого лагеря, которые провели ночь под страхом смерти, опыт, который они никогда не забудут, а некоторые даже перестанут быть ниндзя из-за этого. Прошло не так много времени, прежде чем все собрали свои палатки и отправились в путь. Они снова маршировали, но что удивительно, даже двигаясь, они все еще сохраняли тот же самый строй, заставляя нас хмуриться, пока мы не начали замечать что-то, какой-то недостаток. Такой недостаток никогда бы не появился, если бы это была война, но поскольку эти кланы спешили уйти, сегодня он появился, простой недостаток, называемый опытом. Удерживать боевое построение в движении – одна из самых сложных задач, требующая большой подготовки и опыта, чего у этих генинов, студентов академии, в лучшем случае, у некоторых чуаунинов никогда не было. И это было видно, потому что в отличие от неподвижного состояния, сейчас их позиционирование не было идеальным, и это создавало некоторые слепые зоны. Эти слепые зоны появились благодаря тому, что огненная земля была наполнена лесами, но, хотя это и был недостаток, его нелегко было использовать или воспользоваться преимуществами, потому что они быстро перестроят свое построение, но это только в том случае, если у вас нет шарингана. Поэтому новый план быстро сформировался под руководством этих трех монстров, и вскоре они начали действовать, чтобы выполнить его. Глава 45. Рискованный план. Увидев единственный возможный недостаток в строю, мы начали придумывать различные планы, но прежде нам нужно было понять, в чем каждый из нас лучше, поэтому первым выступил Шисуи. Я очень хорош в сюрикен-дзюцу, ниндзюцу и гендзюцу, но моя специализация – ближний бой при использовании дзюцу мерцания тела, конечно, это верно только в том случае, если не учитывать его мангекё шаринган. Далее Итачи сказал, я хорош в тайдзюцу, ниндзюцу и гендзюцу и специализируюсь на сюрикен-дзюцу. Я был последним и сказал, я хорош в ниндзюцу, гендзюцу и сюрикен-дзюцу, но моя специализация – скрытности тайдзюцу. Действительно, с моими улучшенными чувствами и скоростью реакции, я идеально подхожу для этих двух техник, особенно для скрытности, если добавить функцию карты из системы. Теперь, когда мы знаем основные сильные стороны друг друга, есть ли у тебя идеи, как сделать это, не оставив никаких следов или доказательств наших действий? Спросил Шисуи. Итачи покачал головой. Проникнуть к ним достаточно сложно, и еще сложнее сделать это, не оставив следов, но даже если мы сможем это сделать, нас все равно могут обнаружить шпионы подполья. Думаю, нам стоит пожертвовать одним из условий, чтобы сделать это безопасно. Шисуи кивнул, но я покачал головой. Шисуи, сколько времени требуется, чтобы твоя способность начала действовать, когда ты устанавливаешь с кем-то зрительный контакт? Шисуи задумался, прежде чем ответить, потому что он никогда не проверял нижний предел активации катамацуками, потому что это равносильно стремлению стать слепым. Наименьшая продолжительность у меня была, когда я столкнулся с тем парнем, Мукой, и у меня был зрительный контакт с ним буквально на мгновение, и это сработало отлично. Я немного нахмурился, заставляя их чувствовать беспокойство, что враги могут быть рядом, но я просто задумался, то, что я придумал, может быть рискованным, но я все же решил пойти на это. В конце концов, у меня есть план, очень рискованный план, но это единственное, о чем я могу думать. Шисуи улыбнулся и сказал, мы, ниндзя, рисковать, часть нашей жизни, расскажи нам, что ты придумал. Итачи тоже внимательно смотрел на меня, желая услышать план. Да, замолчи, ты последний, от кого я хочу это услышать, подумал я, прежде чем начать объяснять им свой план. Мой план таков, кланы двигались через лес как огромный караван, в конце концов, не все были ниндзя и могли преодолевать большие расстояния пешком. Старейшины каждого клана наслаждались поездкой, время от времени выглядывая из окон, не беспокоясь о жертвах, на которые они готовы были пойти ради своей славной миссии. Два старика, в частности, беседовали внутри своей роскошной кареты, запряженной лошадьми. «Как ты думаешь, человек в маске сдержит свое слово и приведет сильных союзников, чтобы помочь нам справиться с Учиха?» — спросила Кахару. «Он уже зашел так далеко, чтобы разобраться с ними», Я не думаю, что он шутит. Не волнуйся, мы узнаем, когда доберемся до страны дождя», — ответил Хамура, попивая чай и любуясь пейзажем за окном. Эти двое не заметили двух вещей. Во-первых, они не заметили, насколько бессердечны. Они пожертвовали своими людьми, наслаждаясь чаем и не испытывая никаких сожалений. А во-вторых, двух обычных птиц, парящих высоко в воздухе и наблюдающих за их караваном. Конечно, эти две птицы – уникальные призывы Учиха, темные вороны, и в настоящее время они были преобразованы в обычных птиц, чтобы не вызывать подозрений. Эти два ворона принадлежали Итачи и Шисуи и были вызваны ими, чтобы лучше следить за ситуацией, чтобы каждый из них мог выполнить свою собственную часть плана. Что касается их тел, то они оба находились вне зоны действия формации, не нуждаясь пока в действиях. Но на этот раз меня с ними не было, а Итачи носил серьгу в левом ухе и, казалось, что-то бормотал, и если бы кто-то мог видеть землю вокруг них, то обнаружил бы множество сияющих предметов вокруг них. Тем временем я изо всех сил старался избегать взглядов людей и проникать в строй. Это становилось все труднее, чем глубже я проникал, потому что когда ты приближаешься к центру строя, который представляет собой движущийся караван, уровень ниндзя будет постоянно повышаться, от ученика Академии до Генина, Чунина и, в конце концов, даже Джонина. И это без учета скрывающегося Зицу, так что мне пришлось усилить концентрацию внимания и использовать ее одновременно с картой, чтобы обнаружить людей, а затем еще больше сосредоточиться на навыке скрытности, чтобы остановить утечку чакры за пределы моего тела и не вызвать никаких звуков или помех в окружающем пространстве. Во время всего этого я должен был следовать инструкциям Итачи и расставлять предметы в определенных местах. Это была его работа – направлять меня. После того, как я приблизился к зоне, охраняемой чунинами, я допустил ошибку. Я неправильно рассчитал положение солнца, и один из чунинов случайно увидел небольшую часть моей тени, которую я быстро заметил и спрятал. Все произошло в одно мгновение. Он быстро насторожился, поднял голову, чтобы что-то проверить, и заметил, что мимо их лагеря пролетела птица, оставив тень на земле, что заставило Чуаунина снова ослабить бдительность и подумать. Слава богу, это всего лишь птица. В то время как я подумал по-другому. Хорошая работа Шисуи. Действительно, та птица была вызвана Шисуи. Его работа сейчас заключалась в том, чтобы помочь мне прикрыть любой мой недостаток, и он прекрасно справился с этим. После этого я стал более осторожным и услышал, как Итачи сказал. Я рассчитал все, что мог, теперь осталось только посмотреть, будет ли нам вести, отступай быстрее, чтобы Шисуи мог сосредоточиться на своей работе. И вот так, с помощью Шисуи и Итачи я подбросил последний маленький предмет на обочину дороги, где пройдут караваны, и начал отступать. Как только я оказался рядом с ними, я сразу же рухнул вниз, измотанный не физически, а морально, и Итачи тоже был в таком же состоянии, но мы все еще должны выполнить другую часть плана. Караван медленно двигался по дороге, где мы оставили предметы. Шисуи вызвал своего ворона и ждал подходящего момента, пока его глаза не превратились в Мангекё Шаринган. Нужный момент настал, когда повозка с Кахару и Хамурой проехала слева от последнего объекта, который я приготовил, и они просто разговаривали, но вскоре что-то изменилось. В тот момент, когда они достигли этой точки, с неба спустилась птица, которая случайно прицелилась в змею, лежащую на земле рядом с тем объектом, который я оставил. Кахару и Хамура не могли не смотреть на эту сцену с удивлением, но именно тогда Хамура случайно взглянула на маленький блестящий предмет внутри пасти змеи, которую только что схватила птица. Зеркало, которое отражало не яркий свет солнца, а кроваво-малиновый свет. Тяжко. Глава 46. Безумный планный разговор. Никто не знал, что Хамура медленно попала под действие Катамацу Камишисуи, а Шисуи теперь имел опыт работы с людьми, которые заставляли свои тела следовать определенным командам, если они попадали под гендзюцу. Он быстро установил полный контроль над телом Хамура и не допустил никаких нежелательных реакций. Что касается того, как мы получим от него информацию, мы просто оставим устройство связи, которое он сможет забрать. Кахару с тревогой наблюдала, как птица поймала змею и улетела, чувствуя, что это плохое предзнаменование. Однако она не понимала, что это не просто ощущение, и Хамура рядом с ней уже не был прежний. Тем временем за пределами видимости дозорных, Итачи сидел на земле и с усталым, но взволнованным лицом говорил: «Наконец-то мы сделали это». Шисуи кивнул в знак согласия, а я был слишком уставшим, чтобы ответить. «Да, я все еще не могу поверить, что мы действительно сделали это», — сказал Шисуи, когда его глаза вернулись к нормальному состоянию. Только след крови, вытекающий из его правого глаза, указывал на то, что только что произошло. «Действительно, наш безумный план был прост. Мы использовали дзюцу трансформации на камнях, найденных на земле, чтобы превратить их в зеркала, а моя задача состояла в том, чтобы установить их в тех местах, где мне укажет Итачи. Он использовал свою трансформацию, чтобы наблюдать за ландшафтом, а Шисуи использовал свою трансформацию, чтобы помочь скрыть все мои ошибки, как в случае с тенью. Все это делалось с одной целью – отразить зрение Шисуи в нужный момент, чтобы установить зрительный контакт с Кахару или Хамурой. Для того, чтобы это удалось, Итачи должен был быть очень точен с размещением каждого зеркала и рассчитать все, начиная от света, места, где будет проходить караван, и сделать так, чтобы зеркала было трудно обнаружить, сделав их правильного размера и разместив их в местах, где они не будут отражать солнечный свет, и так далее. Это требовало большого ума и мастерства, чем Итачи обладал в изобилии, поскольку для этого он использовал то, как он бросает свои сюрикены и как он заставляет их рикошетить друг от друга, чтобы поразить цель под невозможными углами. Затем я создал теневого клона и велел ему превратиться в змею и ждать возле последнего зеркала, а Итачи после того, как мы закончили устанавливать зеркало, ждал со своей птицей подходящего момента, чтобы атаковать оставленную мной змею и вызвать беспорядки, которые привлекли бы внимание тех двух мумий. Таков был наш план, где погрешность была настолько мала, что даже тоньше груди Сакуры. Теперь осталось только установить устройство связи, поэтому мы просто сверились с картой огненной земли и рассчитали, где они пройдут и немного отдохнут, потому что маловероятно, что они остановятся только ночью. По крайней мере, мы так думали, но, видимо, эти старейшины были такими параноиками, особенно когда увидели инцидент с птицей, поймавшей змею, что шли весь день и остановились только ночью. Из-за этого нам пришлось следовать за ними весь день, и мы все ближе и ближе подходили к земле дождя, но, наконец, когда мы оказались примерно в дне пути от земли дождя, мы увидели реку, и Шисуи быстро манипулировал Хамурой, чтобы он велел людям разбить лагерь рядом с ней, так как мы быстро подбросили ему устройство куда-то туда до их прибытия. После того, как мы подтвердили, что он получил устройство, мы вздохнули с облегчением, так как теперь наша миссия была официально завершена, и нам оставалось только распространить несколько печатей передачи, чтобы устройство продолжало работать даже на большом расстоянии. В этот момент Итачи, чувствовавший огромную тяжесть в сердце, наконец заговорил: «Ребята, как вы думаете, за ними действительно кто-то стоит, и они собираются напасть на деревню?» Шисуи знал ответ, но не хотел беспокоить друга еще больше, поэтому спросил: «А что если это так?» Итачи выглядел обеспокоенным и сказал: «Я не знаю, в этих кланах есть много невинных людей, которых заставили следовать за своими старейшинами, если начнется война, они будут только бессмысленно умирать». Шисуи выглядел грустным, вспоминая, как они были готовы использовать формирование смерти, указывая на то, чем закончится эта ситуация. «Итачи, перестань сучить ножками, как будто только у тебя есть эмоции и ты не любишь войну», — сказал я, начиная раздражаться на этого парня. «Я не думаю». Итачи попытался возразить в гневе, но я прервал его. «Сила», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Итачи. «Это твой ответ. Становись сильнее, сильнее настолько, что никто не осмелится начать войну, боясь, что ты будешь вовлечен. Вот как ты создашь мир», — серьезно сказал я, заставив его глаза и глаза молчаливого Шисуи загореться, и я продолжил: «Что касается того, как вы сохраните мир, вам придется научить этому следующее поколение, чтобы они правильно исполняли вашу волю, но даже тогда этого будет недостаточно. Коноха — лучший пример», — сказал я, качая головой на двух детей передо мной. Хаширама проповедовал волю огня, и он всю жизнь стремился принести мир, посылая добрые намерения в другие деревни. Но как только он умер, те же деревни использовали его добрые намерения, в основном хвостатых зверей, как орудие войны. Клан Узумаки, к которому принадлежала его жена и который хотел жить мирно, был предан и убит, и даже его тело не пощадили и использовали для злых экспериментов. «Это ваше будущее, «Если вы будете продолжать в том же духе», — сказал я, глядя на них холодным взглядом, который погасил свет, зажегшийся в их глазах. Они оба выглядели сломленными реальностью, от которой они не могли убежать, и я не мог не рассмеяться. «Ха-ха-ха, почему вы двое так выглядите?» Итачи в гневе схватил меня за воротник и собирался ударить, но Шисуи удержал его и покачал головой. Итачи постепенно немного успокоился. «Прости, но, пожалуйста, не смейся над моей мечтой», — сказал Итачи. «Я не смеюсь над твоими мечтами, я смеюсь над твоей глупостью», — сказал я, и гнев Итачи снова начал расти, но я продолжил. «Ты должен понять, что это человечество, жадность, зависть, гордость, ненависть и многое другое никогда не позволит нам жить в мире, но что ты можешь сделать, так это достичь мира в течение своей жизни», как это сделал Хаширама, улыбнулся я ему. «Что касается того, что будет после тебя, то об этом должны беспокоиться следующие поколения, глупый мальчишка», — сказал я, ткнув указательным и средним пальцами в его лоб, как он делал это с Саски. Глаза Итачи и Шисуи расширились от моих слов, они словно просветлели и очнулись только тогда, когда я ткнул его пальцем в лоб, заставив покраснеть от смущения за то, что с ним так обращался другой ребенок. Но растущие мысли в его сердце быстро заглушили все остальные чувства, и Шисуи чувствовал то же самое. «Стать сильнее и создать мир при нашей жизни, а будет ли он продолжаться после нашей смерти, это зависит от того, кто придет следующим». Глава 47. Новая информация и отчет о миссии. Пока я накладывал свое разговорное дзюцу на Шисуи и Итачи, теперь контролируемый Хамура, наконец, вернулся в свою личную палатку, чтобы отдохнуть, или... По крайней мере, так думали остальные старейшины. На самом деле все было иначе, потому что в тот момент, когда он остался один, мы получили сигнал на наше устройство связи, указывающий на то, что последняя часть нашей миссии, наконец, близка к завершению. Пока Итачи и Шисуи восстанавливали свое спокойствие после моей предыдущей речи, глаза Шисуи трансформировались в его мангекё шаринган, и в то же время Хамура начал создавать вокруг себя специальную печать в форме круга. Цель этой печати – изолировать любой звук от выхода за пределы круга. Это была очень простая звукоизолирующая печать, которую мог использовать даже Хамура. 5 дней назад, после того как Данзо был похищен человеком в маске из отдела пыток и допросов в Конохе, тот же человек в маске посетил меня и Кахару, когда мы разговаривали о том, как справиться с ситуацией, когда Хокаге стал недостойным человеком, а мы потеряли свои силы. Оба Учиха-мечтателя нахмурились на замечание Фугаку о недостойном Хокаге, но пока ничего не сказали и лишь почувствовали разочарование в себе за то, что раньше уважали таких людей. Человек в маске представился Тоби, и он сказал, что Учиха использовали другую способность из их глаз, которую мы не знаем, как не знаем способности из-за ноги или мангекё шарингана Фугаку. Эта способность была использована на Хирузине, чтобы заставить его поверить, что его великий ученик, четвертый Хокаге, все еще жив, что было невозможно, учитывая, что он вызвал запретного жнеца смерти, чтобы запечатать 9-хвостого внутри своего сына, так что его душа не могла существовать в пространстве печати Джинчурики или в любом другом месте, кроме жнеца смерти. В этот момент Итачи и Шисуи бросили на меня странный взгляд, который говорил: «Как ты это сделал?» На что я просто пожал плечами и продолжил слушать, так как самое интересное только начиналось. Разочарованные их хитростью, мы решили последовать просьбе Тоби и собрать силы, готовые помочь нам освободить Коноху от такого Хокаге и клана, использующего скрытые уловки. Разочарование все нарастало в сердцах Шисуи и Итачи, они вспоминали мои предыдущие наставления, и без их осознания их сердца медленно менялись, что я отчетливо заметил потому, как их взгляды стали немного острее и холоднее.